Часть 5. Вернувшись домой, я застал Пола в плохом настроении. Явно на что-то злясь, он стоял, уперев руки в бока на веранде. «Пап, я дома!» «Ты знаешь, почему я зол?» «Нет». «Притворюсь, что не понимаю. Если тру божественный артефакт еще не обнаружен, тогда я сам вырою себе могилу». «Недавно ко мне заходила миссис Ада. Похоже, ты ударил ее сына, Сомара». «Ада? Сомар? Кто это?» «Похоже на имена, которые никогда не слышал раньше». «Вообще-то я просто приветствовал жителей деревни, говорил им свое имя и выслушивал их. Был ли среди них кто-то по имени Ада? Такое чувство, что и да, и нет». «Погодите-ка, это было сегодня?» «Да. Сегодня я встретил Сильфа и тех трех ребят. Значит, этот Сомар был одним из этих трех?» «Я не бил его, я просто кинул грязью». «Ты помнишь, о чем я тебе говорил раньше?» «Сила дана не для того, чтобы ей красоваться». «Правильно». «Ох-ох». «Понятно, если подумать, те парни говорили, что всем расскажут, что я пособник демонов. Не знаю точно, что за ложь они придумали, но в любом случае, она направлена против меня». «Я не уверен, как именно слухи папа слышал». «Нет, если ты сделал что-то неправильное, сначала ты должен извиниться». Тут же я получил серьезный нагоняй. Не уверен, что именно он слышал, но кажется, он даже не думает в этом сомневаться. «Это больно. В такой ситуации, даже если я скажу, что вступился за Сильфа, из-за того, что они над ним издевались, это прозвучит как ложь. Но все, что я могу, это попробовать объяснить с самого начала. Вообще-то, я просто шел по своим делам». «Не пытайся искать оправдания». Пол, кажется, уже начинает терять терпение. И неважно, ложь это была или нет, мои объяснения просто не могут к нему пробиться. Даже если это нормально сначала извиниться, я не думаю, что это хорошо для Пола. Я не хочу, чтобы мой младший брат или сестра встретились в дальнейшем с такой несправедливостью. Такой подход к воспитанию – это ненормально. «Что случилось? Почему ты замолчал?» «Потому что все, что я скажу, будет для вас лишь поводом, чтобы отругать меня». «Что ты сказал?» Пол яростно посмотрел на меня. «Злиться и заставлять ребенка извиняться, даже не дав ему ничего сказать. Такое действительно заставляет завидовать тому, как у взрослых все просто и удобно для них». «Руди!» И тут же получил удар по лицу. Меня ударили. Что и ожидалось. Если провоцировать кого-то, то точно получишь удар в ответ. Естественно, так и случилось. Так что я выстоял. Меня не били уже лет 20. Нет, меня избили перед тем, как выкинуть на улицу, так что всего 5 лет. «Отец, я делал все от меня зависящее, чтобы быть хорошим ребенком. Я никогда не предавал уроков, полученных от родителей, и всегда прилагал все усилия». «Что не имеет ничего общего со случившимся сегодня, верно?» Пол и сам не ожидал, что ударит меня. Похоже, он в замешательстве. «Но это хорошо». «Нет, я сделал все, что мог, чтобы справиться с этим. Я изо всех сил старался, чтобы завоевать доверие отца и сохранить чистую совесть. Но отец даже не хочет слышать любые мои объяснения. Слепо верят кому-то, когда я даже никого не встречал, а потом кричит на меня и, наконец, просто бьет». «Но тот ребенок, Сомар, действительно пострадал». «Он пострадал? Я ничего такого не делал, неужели он сам? Он мог подстроить фальшивый несчастный случай или просто случайно попасть в неприятности. Даже если он пострадал из-за меня, я не буду извиняться. Раз уж я не предавал уроков отца, я могу даже гордиться, что это сделал я». «Погоди, что именно произошло?» «О, так ты наконец заинтересовался? Что ж, это было твоим решением не слушать. Разве вы не отказались слушать мои объяснения?» В ответ на этот вопрос лицо Пола страдальчески исказилось. Похоже, ему нужен еще один толчок. «Не переживайте, отец. Отныне я предпочту не замечать, если какие-то люди втроем нападут на беззащитного. Я, наверное, даже присоединюсь к ним, чтобы было четверо против одного. Я даже объявлю повсюду, что издевательство над слабыми. Вот суть уроков гордости Грейротов. А затем, когда я вырасту, я покину дом и забуду, что меня когда-то звали Грейрот. Игнорировать подобное насилие, как словесное, так и физическое унижение, и позволять такому продолжаться и дальше, это заставляет меня испытывать нестерпимый стыд от того, что я ношу имя Грейрот». Пол потерял дар речи. Его лицо пробежало через целую гамму красок, как будто он не знал, как реагировать. Он разозлился? Или ему нужен еще один толчок? «Сдавайся, Пол. Я больше 20 лет находил оправдание в ситуациях, где просто не мог победить. Если есть хоть малейшая лазейка, я могу свести спор к ничьей. Плюс, я полностью прав. У тебя просто нет никаких шансов на победу». «Извини, это отцовская ошибка. Расскажи мне об этом». Пол виновато склонил голову передо мной. «Это правильно. Бессмысленная настойчивость только сделает обе стороны несчастными. Если ты ошибся, просто извинись. Так будет лучше всего». Мое настроение наладилось, и я, описывая все в деталях, рассказал о случившемся. Я услышал голоса, когда забрался на холм. Три ребенка кидались в четвертого грязью с пшеничного поля. После того, как я запустил мне грязью два раза и поругался с ними, они ушли, крикнув напоследок пару угроз. После этого я с помощью магии отмыл пострадавшего ребенка и поиграл с ним. Что-то вроде этого. Если здесь кому-то и следует извиняться, то это Самару стоит извиниться перед Сильфом в первую очередь. Раны на теле быстро заживают, а вот раны душевные нет. Ты прав. Я виноват. Извини. Пол опустил плечи, осознавая свое поражение. Я вспомнил слова Роуза, сказанные ранее, когда увидел его таким. Он теряет уверенность в себе, как в отце, когда общается с тобой. Может быть, Пол пытался преподать мне урок, чтобы показать мне свою отцовскую сторону? Ну, он явно провалился в этот раз. Нет необходимости извиняться. Если вы чувствуете, что я делаю что-то неправильно, пожалуйста, отчитывайте меня без сомнений. Но, пожалуйста, прислушивайтесь и к моим объяснениям. Даже если объяснений будет недостаточно, чтобы простить, или они будут звучать как простые оправдания, у меня всегда может быть что-то, что я хочу сказать в ответ. Пожалуйста, постарайтесь меня понять. Ах, я возьму это на заметку, но не думаю, что ты действительно будешь совершать ошибки. Тогда рассматривайте это как полезный образовательный опыт и используйте на моих будущих братьях и сестрах. Так и сделаем. Пол выглядел как человек, полностью признавший свое поражение и исполненный самоуничижения. Я перестарался. Проиграть пятилетнему ребенку, я бы тоже испытал шок от такого. Этот парень еще слишком молод, чтобы стать отцом. Если подумать, отец, сколько тебе лет? 24 года, а в чем дело? Понятно. Завел меня в 19 лет? Хотя не знаю, какой здесь средний возраст вступления в брак, если ему часто приходилось сталкиваться с монстрами или войнами, уместно ли это жениться в 19? Парень куда моложе меня женится и всерьез беспокоится об образовании своего ребенка. Если честно, какая часть меня, 34-летнего бездомного безработного, без каких-либо достижений, на самом деле выигрывает в сравнении с ним? Ох, забыли. Отец, я могу привести сюда Сильфа, чтобы поиграть в следующий раз? Конечно. Я вошел в дом, удовлетворенный его ответом. Это хорошо, что Пол не испытывает расистских чувств к демонам. Конец пятой части.